Ночь на 20 августа. С вечера воздействие лучей не ощущала, но кровать вибрировала. Спала лучше, томления не было. С вечера ничего не слышала. Утром услышала две фразы, сказанные владыкою, и не записала, ибо так хорошо их запомнила. Но сейчас, в 2 часа дня, обе совершенно выскочили из памяти. Днем болей не было. 81 градус в тени, тучно, дождя мало. Вечер. Беседа у кресла владыки. Космическое творчество напряжено при полной гармонии и унисоне с высшими вибрациями. Когда мы даем поручение, мы прежде всего соизмеряем степень напряжения гармонии. Гамма гармонии беспредельна, и беспредельна гармония, утверждающая высшее слияние, и слияние, утвержденное космическим принципом, утверждено в цепи высших миров. Прекрасна эта цепь, образующая круг космической мощи. Огонь твой зажжен факелом. Вся работа центров настолько успешна, что весь организм приходит в желанное состояние. Опять работа центра жизни напряжена. Явлю радость тебе. Мы нашему Фуяме шлем победу. Человечество, как ты его понимаешь, дает картину, тождественную с моей. Плохой отпечаток вашей, владыка. Так в тексте. Не так думаю. У меня глаза Архата. Мою нелюбовь к себе переношу и на свой ментал, ибо он творит, о чем я не имею или имею очень скудное представление. Мы не разделяем. Я не разделяю летающую Русвати, отпочивающей. Смотри глазами Архата, сущность одна. Я стала мало слышать. Теперь нужны лучи безмолвия. Шлю мощь мою.